Танюшка буквально навязывалась со мной. Я, собственно, и не возражал, почему бы и не прогуляться по московским окрестностям. Арниса и Кольку Самодурова я тоже взял с собой. Вадим со своими ушел на час раньше. Выступили и мы вдоль ручья, взяв направление на все тот же поднимающийся дымок. Колька с ружьем шагал по одному берегу, мы втроем по другому. Как-то неожиданно мы вышли в обжитые места. Ручей вдруг свалился небольшим красивым водопадиком на дно широкого оврага, заросшего ивняком. Там текла речушка, уютно журчавшая на перекатах. Чуть в стороне через овраг был перекинут мостик, а за ним начиналась утоптанная тропинка. У самого ее начала на разлапистом дубе были вырезаны две сплетшиеся спиралью змеи, повернувшие друг к другу головки. «Священные ужи!» — версия Игоря Мордвинцева насчет прибалтов подтверждалась. Я мысленно перевел дух. На карте Йенса не были обозначены здешние стоянки. Мне вовсе не улыбалось встретиться с какими-нибудь ненормальными. А прибалты — это свои, из Союза. Хорошо бы еще и вторая компания оказалась неплохой. Тогда точно можно тут поселиться, дружить домами и, как знать, может, Йенс-то и оказался бы неправ, а вот идея Сергея о создании государства обрела бы смысл. Меня так подбодрила эта мысль, что я махнул рукой и весело громко сказал: «Пошли быстрее!»